Танец. Когда башню растащили на ледяные обломки, а сброшенная в прорубь Марана оставила под водой белесые патлы и выплыла в своем обычном естестве, добродушно матерящейся теткой-белкой, настало время мужчинам явить свою удаль перед лицом светлых богов. Девки и бабы, доблестно изгнавшие смерть, и уже переодетые в теплые сухие одежды, взялись за руки, образовав большое коло, священный круг, площадку, внутри которой станут вершить потешный бой мужики. Под звон бубенцов и веселые песни женщины двинулись в посолонь. И это был совсем особенный коловорот. Совсем не те плавное, завораживающее, медлительное хождение прозрачными летними вечерами. Хороводницы до времени сдерживали себя, но всякий мог видеть, готовилась именно та яростная, задорная пляска, которой венны уподобляли ледоход на Светыни. Старухи мерно встряхивали бубны, заставляя их тихо переговариваться. Ноги плясуней притопывали все крепче и чаще, и все увесистей приминало снег внутри круга слитная поступь мужчин. У бойцов шаг от шага пуще играла кровь. Сами собой начинали подергиваться, ходуном ходить плечи. Женский хоровод двигался все стремительнее, незаметно начиналась пляска, без которой не обходился ни один зимний бой. Да и что бы это за бой был без пляски? Одна срамота. Венны знали это всегда. Знали и то, что лучшие плясуны зачастую оказывались затем и лучшими бойцами. Хорошенько утоптав площадку, белки и зайцы встали по сторонам подготовленного круга, освободив место в центре. Вперед выскочили шустрые мальчишки и принялись выделывать коленца, кто был во что гораст. Вот полетели первые снежки, кто-то с кем-то для затравки обменялся крепкими тумаками. Бусы пружинисто припадал ко льду и взлетал в воздух, вертелся и стремительно бил то рукой, то ногой, разя воображаемых супостатов. Если бы он заметил взгляд старого Аканумы, во взгляде мономатанца он заметил бы понимание и одобрение. Уж в чем, а в боевых плясках чернокожий понимал толк. Бусы как будто не плясал, а пел, и его песнь была внятна любому имеющему глаза. Он славил светлых богов, весну, жизнь и любовь. Все то, ради чего живет на свете мужчина. Все то, за что ему и жизнь не жалко будет отдать. Девочка с зелеными искрящимися весельем глазами, одетая в летнюю рубашонку. Она незримо шла в танце об руку с бусом, отвечая на каждое его движение, на лету ловя его замысел и продолжая его своим. Девчонка еще поспевала смеяться и хлопать в ладоши, кружась и не приминая ромашек. И вместо того, чтобы задохнуться и уступить середину круга новому плясуну, бусы летел и летел на крыльях вдохновения и счастья. Со стороны зайцев в Бусова густо летели снежки. Позже ему рассказывали, как он сноровисто от них уворачивался, и бусы удивился. Медлительные комья всего лишь скользили по туго натянутым нитям чьих-то намерений. А чего же не обойти их, не перешагнуть? Мальчишки-белки ревниво оберегали его, бросались под снежки, готовые, как им казалось, вот-вот ударить его. Потом рядом с ним появился Ульгиш. Может, юному мономатанцу и стоило бы скромно остаться в сторонке, дабы не навлекать на гостеприимных зайцев ехидное поношение. У вас, мол, не только лучше боец пришлый, но и лучше плясун. Но Ульгиш был сыном народа, чьи дети ощущают потребность в танце раньше, чем осознают необходимость ходить. Народа, который молился, колдовал и советовался с давно ушедшими предками, вполне обходясь без слов. И пускай Ульгиш вырос вдали от родной земли, что с того? У него был очень хороший наставник. Налет крупца вышел крадущейся походкой неведомый зверь. Именно зверь, и притом такой, каких отроду не видали в здешних лесах. Глаза мальчишки горели кошачьим хищным огнем. На праздничном белом кругу полыхал неистовый танец знойной мономатаны. Непостижимо, но изумленные венны узрели крадущуюся к добыче, неслышно текущую сквозь густые заросли когтистую и прекрасную тень. Вот, оставляя в воздухе след, черно-желтая молния метнулась к добыче, сшибла ее неудержимым прыжком, покатилась вместе с ней по земле. Вот она выгнулась и отскочила, уходя от рогов все еще очень сильного и бесстрашного буйвола. Вот нанесла последний удар и застыла с поднятой лапой, готовая отстаивать добычу от всякого, кому придет охота за нее поспорить. Даже юные зайчата, каждому из которых мечталось блеснуть взрослым умением, забыли ревновать чужака и во все глаза смотрели на его танец. На лице Аканумы вдруг стали отчетливо видны все морщины. Старик крепко зажмурился, пряча подступившие слезы. Он-то, заметив своеволие ученика, успел испугаться, как бы веннов не оскорбило подобное вмешательство в их священную пляску. У одной из старух поначалу действительно мало не выпал из рук бубен. Но затем лица белокожих северных варваров отразили изумление и восторг, и Аканума понял, что его наука не пропала в туне. Вот если бы маленький Ульгиш еще и звездословие с таким же рвением постигал,